Глава вторая. Разобравшись с очередным преступником, довольные собой Гензель и Гретель немного прогулялись до пустой кареты, ожидавшей на обочине. «Карл у Клары украл кораллы», — сказал Гензель, когда они оба устроились на сиденье. «Тогда его надо в тюрьму», — резонно заметил кучер. Гретель устало закатила глаза. «Это пароль», — прорычала она. Кучер тут же собрался. «Ой, точно, простите». Он высунул руку и повернул фонарь на крыше. Перед пассажирами открылось зеркальное окошко, из которого выглянул рядовой агент безопасности в голубой форме. Узнав Гретель и Гензеля, он дернул рычаг, и фонарь загорелся зеленым светом. «Но!» Тут же скомандовал кучер и натянул поводья. Карета тронулась с места. Гензель откинулся на спинку и блаженно улыбнулся. «Задание выполнено. Теперь можно подумать о более приятных вещах». Он сунул руку в карман и вытащил шелковый платочек, который подарила ему новая знакомая. На нем красовались отпечаток губ и инициалы. «Очередная поклонница», — хмыкнула Гретель. Ее брат залился краской. «Да, познакомились перед ломбардом», — пробормотал он. «Когда ты успел? Мы же были на посту», — возмутилась Гретель. «Приоритеты, сестренка», — хохотнул Гензель. «Ты концентрируешься только на карьере, а я оставляю место и для личной жизни». Он достал целую стопку разноцветных дамских платочков и добавил новый в свою коллекцию. Тем временем карета остановилась в узком проулке между двух неприметных магазинчиков. Стекла в витринах с обеих сторон поднялись. Из одной появилась механическая рука, схватила кузов с агентами и затащила внутрь. Из второй точно такая же рука вытолкнула пустой кузов и поставила на рессоры. Кучер, как ни в чем не бывало, поехал дальше. Гензель и Гретель в это время спустились в огромный ангар, служивший холлом агентства магической безопасности. Стоило им выйти из волшебного лифта, как со всех сторон послышались радостные приветствия десятка других агентов. «Молодцы! Так держать! Хорошая работа! Вы такие классные!» Один из восторженных шпионов протянул Гретель ее фотографию. «Можно мне автограф лучшего агента королевства?» — попросил он. «И мне, пожалуйста!» — оттолкнул его другой. «И сюда!» — вмешался третий. Он расстегнул свой форменный камзол и подставил мощную грудь. «Я тоже хочу!» Гретель принимала весь этот ажиотаж как должное. Она взяла ручку, не глядя расписалась тут и там, и под бурные аплодисменты прошла вместе с братом прямиком в лабораторию агента падчерицы. Как и всегда в сверхсекретной мастерской, было на что посмотреть. Десятки самых разных магических гаджетов ждали, когда их опробуют в деле. Полки ломились от зелий, которые увеличивали и уменьшали, взрывали и замораживали, делали дыры или, наоборот, латали их. Но больше всего впечатляла огромная карта, на которой в точности было изображено все королевство. То и дело на ней загорались зеленые огоньки. Агент-падчерица сидела перед панелью с десятком ручек и внимательно следила за происходящим на карте, поминутно что-то поправляя и подкручивая. За ее спиной стояла агент-мачеха, сухонькая и очень строгая старушка, которая вот уже много лет железной рукой управляла АМБ. Услышав шаги, она обернулась и улыбнулась своим лучшим шпионам. «Агенты Гензель и Гретель, что доложите?» «Привет, вы двое», — поздоровалась агент-падчерица, не отрывая взгляда от карты. Брат с сестрой коротко кивнули ей и встали на вытяжку перед начальницей. «В результате скоростной погони подозреваемый был задержан и... обезврежен», — рапортовала Гретель. «Все пропавшие беглецы получили противоядие и отправлены домой к родителям», — добавил Гензель. «Превосходная работа!» — довольно кивнула старушка. Гретель скромно улыбнулась. «Рады служить, агент-мачеха!» Внезапно раздался негромкий писк, и на карте загорелась зеленая лампочка. «А это что?» — заинтересовался Гензель. «Мое новое изобретение», — с нескрываемым удовольствием рассказала агент-падчерица. «Оно засекает все места любого использования магии в королевстве». «Здорово!» — одобрил Гензель. «Очень облегчит нам работу». «Еще бы!» — согласилась падчерица. Зеленым отмечены места, где магию используют легально. А красным? — спросила Греттель. Она указала на красную лампочку, которая только-только зажглась в таверне неподалеку от столицы. Агент-мачеха тут же спохватилась. «Места, где магию, используют вне закона. Гансель, Греттель, немедленно разберитесь». Брат с сестрой с готовностью кивнули. «Уже работаем над этим». Тем вечером, впрочем, как и всегда, в таверне на выселках столицы собралась весьма разношерстная публика. У стойки толпились постоянные посетители, за столиками коротали время торговцы и путешественники, которым уже с утра нужно было отправляться в дорогу. На небольшой сцене нескладно бренчала музыкальная группа. Но все внимание было приковано к игровому столу в центре зала. За ним сидел жуликоватый тип с золотым зубом, который предлагал всем желающим сыграть в наперстки и поймать удачу за хвост. По бокам от стола дежурили мрачные здоровяки, от одного вида которых пропадало всякое желание подвергать сомнению честность игры. Перед столом с тоскливым видом мялся тощий старичок. На нем была только видавшая виды рубашка и дырявые подштанники. И вот он решился, стянул с себя рубаху и бросил перед наперсточником. «Давайте еще раз!» Жулик за игровым столом широко улыбнулся. «Мне жаль стягивать с тебя рубашку», — протянул он с притворным сочувствием. «Но, может, хоть сейчас повезет». Наперсточник показал старику белый шарик, накрыл одним из трех стаканчиков и несколько раз поменял их местами. «Кручу-верчу, обмануть хочу». Внимание всех в таверне было приковано к столу. Но на самом деле вся соль игры скрывалась под ним. Когда жулик перемешивал стаканчики, он нажал небольшую педаль под правой ногой. В столешнице открылось отверстие, и шарик провалился туда. Когда же руки ловкача остановились, он надавил на педаль под левой ногой. Тогда шарик незаметно выскочил под одним из стаканчиков. Не стоит объяснять, что он оказался совсем не там, куда бы определил его даже самый внимательный наблюдатель. «В каком стаканчике шарик?» — с улыбкой спросил наперсточник. «В этом!» — указал старичок на один из них. Жулик поднял стаканчик. Разумеется, там оказалось пусто. Тогда он убрал соседний стаканчик и показал всем шарик. «Ох, так близко!» — произнес наперсточник сделанным сочувствием. «Дайте мне еще один последний шанс!» — взмолился старик. Он уже собирался снять единственное, что у него осталось при себе — несвежие подштанники, но Шулер остановил его. «О нет, дед, только не это, проваливай!» Тут к столу подошел высокий темноволосый молодой человек, который до этого внимательно наблюдал за происходящим, сидя за стойкой. «Здравствуйте, сэр», — заметил его наперсточник. «Не хотите проверить свою удачу? Ставки 3 к 1». «Один приятель вчера выиграл 40 золотых. Вы можете стать следующим счастливчиком. Что скажете?» «Конечно», — кивнул юноша. «Я в деле». Он небрежно бросил на стол увесистый мешок с золотыми монетами. У жулика и его вышибал загорелись глаза, а на лицах растянулись улыбки. Сегодня они сорвут куш. «А давайте, чтобы было интереснее», — предложил молодой человек. «Я сыграю на все, что проиграл этот милый пожилой джентльмен». Старичок удивленно заморгал. Он явно не ожидал такого благородства. Наперсточник кивнул и начал игру. «Кручу-верчу, обмануть хочу». Как и в прошлый раз, жулик нажал на педаль и отправил шарик совсем не туда, где он должен был оказаться. «Итак, в каком стакане шарик?» Незаметно для всех юноша начертил за спиной волшебный знак, а потом указал на средний стаканчик. «В этом!» «О!» — расплылся в улыбке жулик. «К сожалению, вы проиграли». Он поднял стаканчик и обнаружил там шарик. «Что? Как?» — изумился наперсточник. Парень кивнул старичку. «Можете забирать свои вещи!» «Спасибо, спасибо большое!» — обрадовался тот. Недолго думая, пожилой господин сгреб в охапку свое добро и поспешил убраться из таверны. Юноша же улыбнулся вышибалом и потянулся за своим мешком золота. Наперсточник в гневе схватил наглеца за руку. «Ты колдун!» — прорычал он. «А ты жулик!» — невозмутимо ответил молодой человек. Наперсточник нахмурился. «Ребята, проучите-ка этого колдовского плута как следует», скомандовал он своим плечистым подельником. Один из здоровяков замахнулся на юношу кулаком, но тот ловко увернулся. Удар пришелся прямо в зубы одному из постоянных посетителей таверны. Его приятель с грохотом опустил свой стакан на стойку и ринулся в бой. Ганзель и Гретель остановили волшебные мотоциклы возле таверны. Девушка спрыгнула на землю и сверилась с картой на экране переносного передатчика. «Похоже, нам сюда». Тут, в окне таверны, мигнула волшебная вспышка. В следующую секунду через него вылетел плечистый детина и шлепнулся на землю. «Думаешь?» — хмыкнул Ганзель. Брат с сестрой поспешили внутрь. Открыв дверь, они оказались в эпицентре массовой драки. Столы, стулья и посуда летали туда-сюда. Посетители заведения размахивали кулаками без разбора, лупя всех, кто оказывался рядом. У стойки стоял высокий молодой человек, который совершал магические пасы руками. На полу возле него то и дело вспыхивали руны, а глаза и руки начинали светиться, но закончить заклинание ему никак не удавалось. Только юноша начинал выкрикивать нужные слова «Гравитас нулла!», как его кто-нибудь толкал, или со свистом несущийся мимо стул сбивал с ног. Гретель указала брату на мага. «Нужно остановить потасовку», — скомандовала она и достала пистолет. В драчунов посыпался шквал снотворных ампул. Дебоширы отключались прямо на полу, лицом на стойке или даже в обнимку со своими противниками. Ганзель тоже не стоял в стороне. Не такой опытный в использовании магических гаджетов, он действовал по старинке. Подножки, толчки из-под тишка и пинки тоже отлично помогали делу. Скоро в зале таверны едва нашлась пара посетителей, которые могли держаться на ногах. Среди них был наперсточник и молодой колдун. Последний как раз снова собрался с силами, чтобы произнести заклинание. «Гравитас! Стоять!» — рявкнула Гретель и наставила на незнакомца пистолет. Парень выглядел не на шутку удивленным. «А? АМБ!» — сообщила Гретель. «Вы арестованы!» «Вы совершаете крупную ошибку!» — запротестовал юноша. «Я никогда не совершаю ошибок!» — строго заметила Гретель. «Ганзель, наручники ему!» «Позвольте представиться. Я принц Рагнар», — с поклоном произнес маг. «Я здесь по личному приглашению вашего короля». Он достал из сумки лист бумаги, богато украшенный вензелями, и протянул Ганзелю. «Эй, сестренка, он и правда принц», — сказал тот, изучив документ. Пока брат с сестрой растерянно переглядывались, принц Рагнар подошел к наперсточнику и заключил его в магический круг, начерченный на полу. «Ну, в любом случае, ваше высочество, никто не стоит выше закона», — попытался остановить его Ганзель. «Для применения магии в этом королевстве вам необходимо разрешение». «Да, да», — пробормотал принц, не отрываясь от дела. «Я слушаю, ага». Гретель протестующе подняла руки. «Воу-воу-воу, я сказала, никакой магии! Что это вы делаете?» «То, что надо сделать», — пожал плечами Рагнар. Он остановился возле круга и начал произносить заклинание. «Лжец Иоростум». Но тут Гретель схватила его за руку. «Довольно! Я сейчас же провожу вас во дворец. Давайте вы пойдете со мной». «Извините, дамочка», — отмахнулся принц. «Но вы не в моем вкусе». «Что?» — возмутилась Гретель. Юноша смерил ее оценивающим взглядом. «Слишком зажатая и немного колючая», — резюмировал он. От обиды Гретель даже на секунду растерялась. Этого хватило, чтобы принц наконец-то закончил заклинание. «Лжец Оростум Носус!» Вспышка магического света окутала злополучного наперсточника. Перепуганный жулик бросился за подмогой к агентам АМБ. «Помогите!» — возмолился он. «Этот колдун на меня напал!» И тут произошло невероятное. Нос проходимца начал расти с огромной скоростью, так что бедолага чуть не упал под его тяжестью. «Что происходит?» — испуганно взвыл он. Рагнар добродушно рассмеялся. «Теперь каждый раз, когда вы кого-нибудь обманете, у вас вырастет нос». «А?» — не понял жулик. Рагнар спокойно кивнул, давая понять, что наперсточник верно его услышал. «А чтобы он снова стал нормального размера, вам придется совершить 3 хороших поступка». «Нет, только не это! Расколдуй меня!» Жулик почти что плакал. «Только не добрые дела!» Тут Гретель уже не выдержала. Она встала перед наперсточником, закрыв его спиной, и очень твердо произнесла. «Я полагаю, вы меня не расслышали, принц Рагнар? Так я повторю еще раз. Я из Агентства магической безопасности. В нашем королевстве никому не дозволено пользоваться магией без лицензии. То есть, наложив это заклятие, вы нарушили закон». Рагнар удивленно уставился на девушку. «Следовательно, я приказываю вам немедленно освободить нос этого человека», — закончила Гретель. «Полагаю, это вы меня не расслышали», — возмутился юноша. «Я принц, а значит, вы не можете мне ничего приказывать». Тогда Гретель достала пистолет и наставила его на настырного колдуна. «Поспорим?» — прорычала она. «Вы не посмеете», — уверенно ответил Рагнар. Неизвестно, чем бы закончился этот спор, если бы не вмешался Ганзель. «Гретель, по правилам АМБ, мы обязаны провожать навещающих нас королевских особ до дворца в целости и сохранности». «Я бы послушал его, агент Колючка», — заметил Рагнар, сделав ударение на обидном прозвище. Это уже было чересчур. Вне себя от гнева Гретель выбрала синюю ампулу и выстрелила ею в ногу обидчика. По телу принца пробежал заряд электричества. Он взвыл от боли, несколько раз подпрыгнул и повалился на пол. «Так держать, сестричка», — вздохнул Ганзель. «У меня, конечно, криминальное прошлое, но избавляться от тела — это слишком даже для меня». «Не драматизируй», — отмахнулась она. «Давай, хватай его за руки, а я за ноги». Брат с сестрой подняли принца и понесли из таверны. Скоро они уже тормозили у ворот королевского дворца. К багажнику магического мотоцикла Гретель был надежно привязан спящий Рагнар. «Особенная посылка его величеству», — сообщила она удивленным стражникам. Группка сотрудников АМБ толпилась у двери кабинета агента мачехи. Оттуда доносились возмущенные крики их строгой начальницы. «Подумать только! Какой ужас!» Всем было интересно, как Ганзель и Гретель умудрились заслужить такую головомойку. А вот сами брат с сестрой готовы были сквозь землю провалиться, лишь бы оказаться где-нибудь подальше. «Не будь вы лучшими агентами, я бы уже вас отстранила!» — отчитывала их агент-мачеха. «Ох!» Пунцовая от гнева, она сидела за столом и мерила давление. «За что?» — попыталась защититься Гретель. «Задачу мы выполнили!» «Ваша задача была оценить ситуацию и сбавить ее накал!» — снова закричала старушка. «А не ставить королевство на грань дипломатического скандала!» «Он нарушил закон!» — возмутилась девушка. «А ваша реакция перешла все грани!» — отрезала ее начальница. «Секретные агенты не стреляют в ноги гостям короля!» Гретель виновато опустила глаза. «Я беру на себя всю ответственность, агент мачеха». «Подтверждаю, это все Гретель», — кивнул ее брат, за что получил уничтожающий взгляд от сестры. Агент мачеха с кружкой успокаивающего чая в руках выбралась из-за стола и подошла поближе к агентам. «И, конечно же, просить прощения за вас пришлось мне», — недовольно бросила она, глядя прямо им в глаза. «Король в ярости! У него и так сплошной стресс. Его любимой племяннице исполняется 18. Он устраивает огромный праздник, и новые трудности ему не нужны. Можем ли мы как-то исправить ситуацию?» — тихо спросил Ганзель. Агент-мачеха на секунду задумалась. «Вообще-то можете», — медленно произнесла она. «Еще до основания АМБ были такие сестры Халим». Она запустила магический проектор и продолжила рассказ. «Три злые, безжалостные ведьмы, наделенные ужасающей силой. Бастинда, Генгема и Велина». На стене появилось изображение трех отвратительного вида женщин в черных платьях и остроконечных шляпах. У всех были бородавки, крючковатые носы и зловещие улыбки. Да, без сомнения, это были самые настоящие ведьмы. И, судя по словам агента мачехи, очень опасные. Вместе они правили магическим преступным миром. Все жили в постоянном страхе. Никто не был в безопасности даже во дворце. Ведьмы и сами положили глаз на трон. Но король отказался передать им правление. И тогда они наложили заклятие на новорожденную племянницу короля. Проектор показал белокурую голубоглазую девчушку, лежащую в богато украшенной колыбельке. Три ведьмы склонились над ней и хором произнесли заклинание, которое ударило по малышке ярко-зеленой вспышкой. После этого злодейки прыгнули на метлы и с душераздирающим хохотом вылетели в окно дворца. Согласно проклятию, в свой 18-й день рождения принцесса Аннет уколет палец о веретено и уснет волшебным сном, который можно будет прервать лишь поцелуем истинной любви. Король поклялся защитить любимую племянницу и учредил АМБ, чтобы победить ведьм. В тронном зале устроили ловушку. Злые сестры попались в нее и оказались навсегда заточены в другом измерении. Перед глазами Ганзеля и Гретель проплыли картинки этой сложной операции. Вот во дворце расставляют волшебные кристаллы, чертят на полу магические руны и зажигают свечи. А вот три ведьмы крадутся по коридорам и попадают в тронный зал. Ярко-фиолетовая вспышка, и злодейки превращаются в бестелесных призраков, пока, наконец, не исчезают совсем. «Тесты показали, что проклятие больше не имеет силы», — закончила агент мачеха. «Но на всякий случай король запретил все прялки в королевстве. Он все еще очень сильно боится проклятия». «И как это касается нас?» — не понял Ганзель. «Вы будете лично охранять принцессу Аннет на празднике», — объяснила агент мачеха. «Срок проклятия выйдет, принцесса будет в добром здравии, и король наконец-то сможет вздохнуть свободно. Так вы вновь завоюете его благосклонность». Брат с сестрой с готовностью кивнули. «Будет сделано», — ответили они в один голос. «И вот еще что», — добавила мачеха. «Агент Гретель, на празднике вы должны лично попросить прощения у принца Рагнара». «Но...» — Гретель хотела начать спорить, но начальница бросила на нее настолько угрожающий взгляд, что оставалось только смириться. «Есть, мэм», — понуро ответила она. Агент мачеха довольно кивнула. «И сделайте нам всем одолжение. Убедитесь, что извиняетесь искренне». «Есть, мэм», — еще мрачнее произнесла Гретель.